было легче, чем уехать от мамы и бабушки. «Боже мой, а как же Джон?» «Тоби, у Джона есть ноги. Он сядет на самолет и прилетит на Ибицу или в любое другое место, где ты будешь жить. Обо мне ты почему-то не беспокоишься. Похоже, ты только рада от меня отделаться». «Кати, конечно, рада. Слушай, а может, на Ибице тоже есть какой-нибудь стоматологический колледж?» «Тоби, вряд ли, разве что бесплатные курсы по удалению зубов при помощи кулака». «Кати, значит, мы с папой останемся вдвоем». «Дорогие Рози и Кати, удачи вам на экзаменах. Я буду молиться за моих девочек. Ваша мама и бабушка». Рози и Кати, удачи! Целуем! Стеф, Пьер, Жан-Луи и Софи. Желаю моей подруге и моей крестнице отлично сдать экзамены. Уверен, вы будете великолепны, как всегда. Сразу же напишите, как все прошло. Целую. Алекс. Рози, надеюсь, после экзаменов ты наконец начнешь хоть куда-нибудь ходить. Ты стала ужасной занудой, причем образованной занудой, что еще хуже. С Тедди и Гэри общаться в последнее время вообще невозможно. В прошлый раз они несколько часов обсуждали, какая машина лучше – Aston Martin OB7 или Ferrari 575. Жизненно важная проблема, я понимаю. Конечно, я сама тебе советовала получить этот диплом, но имей в виду, если ты завалишь экзамены и останешься еще на один год, я найду себе другую подругу, не такую амбициозную. Ты знаешь, что излишняя амбициозность послужила причиной падения Макбета? Или во всем виновата его сумасшедшая жена, я точно не помню. В общем, не буду на тебя давить. Удачи, Руби. Привет, мам. Ну вот, через 2 недели мы обе будем свободны. Удачи нам, Кати. Кати, удачи тебе, дорогая. И спасибо за то, что училась со мной за компанию. Не знаю, как ты, а я тобой горжусь. Мама. Результаты экзамена. Рози Дюн, номер 4553901L. Специальность – гостиничный менеджмент. Аттестация произведена Ирландским институтом ресторанного и гостиничного бизнеса и Ирландской ассоциацией менеджеров предприятий общественного питания. Предмет – оценка. Бухгалтерский учет – 4. Информатика – 4. Экономика – 4. Правовые основы гостиничного дела – 4. Управление финансами и маркетинг – 4. Управление персоналом – 5. Управление предприятием – 5. Язык ирландский – 5. Туризм и гостиничное дело – 5. Выпуск допущен к прохождению практики в гостиничной индустрии. Да, да, да, да! Алекс, я сделала это! Я наконец-то сделала это! Рози, я так рад за тебя! Поздравляю! От кого? Рози. Кому? Руби. Тема. Давай отпразднуем. Теперь нам действительно нужно куда-то сходить. Кстати, Катя тоже пойдет с нами, так что готовься танцевать. Только не сальсу, умоляю тебя, не шокируй публику. Катя замечательно сдала экзамены и могла бы поступить в любой колледж, но она по-прежнему настаивает на том, что хочет быть диджеем. Тоби набрал проходной балл на факультет стоматологии Тринити колледжа, так что мы все теперь счастливы. Когда мне было 18 лет, и я не смогла уехать в Бостон, Мне казалось, что жизнь моя на этом кончена.